Глава 14. В холмистом степном Задонье апрельские дожди майские тепло торопят, а порою гонят весну, приближая жаркое лето. На прогретой воде просторных донских разливов, в протоках, ериках, озерцах, затопленных луговинах с шумом и плеском кипят рыбьи свадьбы. Цветет шиповник розовым цветом и алым. Это знак, что пора нереста и кромета. Займищный лес, тополя да вербы, стоит по колено в воде. Сюда для любовных игр из года в год приходят тяжелые большие сомы. Над полой водой, меж деревьями и кустами, днем и ночью слышится легкий неумолчный слитный звон. Это поет весна, но слышат ее не все. У хуторского народа в пору весеннюю много работы. В полях, огородах, садах, на дворах, возле скотины и птицы. Иное дело — люди заезжие. «У вас тут клево», — сообщал родителям старший сын Василий, оглядываясь да шумно вдыхая весенний пахучий вей. А дядька его, Яков Басакин, вовсе голову терял, все чаще навещая брата. Лодка, удочки, спиннинг, вентеря, малые сечонки. «Какие щуки!» — стонал он восторженно. Щуки были большие, малахитовой зелени. «Какие линьи!» Линьи впрямь, словно дорогие слитки, тяжелые, золотистые. Рыбу Яков продавал, оправдывая перед женой свои отлучки. Получалось душе отрада, но лишь набегом на короткий час. Старый Басакин к воде и рыбалке был равнодушен. Он тянулся к земному, и потому, услыхав про беду с огородом, тут же примчался. Все увидев своими глазами, он даже лицом изменился, потемнел, поугрюмел. «Это же настоящее... Любская!» — горевал он возле погубленной вишенки. «А это краснощековский ранний! А это павловское яблочко! Красностоп! Старый сорт! Из Нижнего Чира привезли! Это что же за гады такие? Зверье! Не люди, а точно зверье!» Он все оглядел, горюя, но потом сказал твердо: «Восстановим. В пятницу приеду. Привезу». Старый Басакин и впрямь все привез на машине с прицепом. Ящики рассады, новые саженцы. А еще Яков с дочкой на своей машине подъехали. Из хутора помощь пришла. Аникей с работниками. Кухарка Вера. Дед Атаман. За день управились. Огород снова зазеленел, радуя глаз ровными грядами, лунками. Помидоры, перец, клубника, саженцами яблонь, вишен, малины. Теперь лишь поливай, рыхли, и все быстро поднимется. Тепла и солнца, слава богу, хватает. Тревожило иное. Об этом мужики за столом говорили, отобедав и распустив помощников по домам, на отдых, к весенним забавам. Остались втроем — Аникей, Иван да старый Басакин, который привез из райцентра добрые вести. Ивану наконец-то дали давно обещанные деньги на создание фермерского хозяйства. Пришло из области подтверждение. Целевые, на покупку скота. Не больно великая, но подмога. И о другом разговор шел. Сегодня огород снесли в открытую, в наглую. А завтра чего ждать? «Бычка или тёлку пригнали?» — спросил Аникей. «Тёлушка какая-то горбатая. На базу держу, пусть обвыкнется». «Кто пригнал?» «Работник, бич». И отцу объяснение. Ибрагим прислал за потраву, за огород. «Пусть горбатая». «Но я все же понял», — сказал Аникей и продолжил. «С Ибрагимом можно договориться, а с этим дураком Асланбеком бесполезно. Не дай бог, Ибрагим помрет. Асланбек, старший сын, вовсе узды не будет. Дуракам никакие законы не писаны, ни наши, ни чеченские. Тем более, когда характер сгальный, занозистый. С ним и отец намучился, а уж без него». Старый Басакин посетовал. «Плохой сосед, конечно, не радость, но от таких, — сказал он твердо, — надо отгораживаться. Землей, — подчеркнул он, — собственной ли, арендной, но своей по закону. 250 наших. Это для скотины и для сена мало. Я поглядел, прикинул. И еще на 700 гектаров подал заявку». «На какую землю, крестный?» — встревожился Аникей. «Твою не трону», — ответил старый Басакин. «Хотя ты дождешься, что ее из-под носа уведут, пока свою долгую думу думаешь, да разговоры разговариваешь. Мы берем по этой стороне речки, вправо до Иловатских граней и вверх до Милов, какие москвичи забрали. Земля будет оформлена по закону. Это уже гарантия. По закону можно и действовать. Ты понял меня?» — спросил он Аникея в упор. — Понял, крестный. Давно понял. Да все некогда. Колгота. Ну, на неделе подъеду. Ты мне подскажешь. Паев я уже набрал на луг. И с попасами вроде определилась. Сказали, можно подавать заявку. Замотался с этой рыбой. Путина, — оправдывался он. — Сам знаешь, самые деньги. Тем более, думаю, менять стадо. Заниматься надо всерьез. Настоящую брать скотину. Не гнутую, не горбатую. Паеныши да оборышки. Сплошная квель. Какую кахать надо, да бабчить. А заводить настоящее, маточное, чистопородное стадо. Моховы, я слыхал, из Германии, даже из Австралии привезли скотину. Позавидовал он со вздохом. Тутов? Вроде и из Дании. Нам до них, конечно, не достать рукой. И молочная порода нам не с руки. А бердинов бы, а лучше геренфордов. Они и проясные. Полынь, ледонник, колючка. И все в сладость. Шерсти на них по зиме, шуба. Холодов не боятся. Круглый год на попасе. Из-под снега корма берут. Я их помню. В Суровикино, да в Глубинской, совхоз. Привозили целые гурты из Англии. Не скотина, а мамонты. А потом все на мыльный пузырь. Под нож да на свалку. Но до геренфордов нам как до луны. А вот казахская белоголовая есть рядом, в Паласовке. Красный Октябрь, могучий был совхоз, племенной. Нынче остальцы доедают. Но скотина еще есть, я узнавал, разговаривал. Продают. Чистая порода. Подмесу нет. Дороговато, но напрягусь. Кредит брать придется. Но возьму полсотни хороших телок. Отделю их на ферме. Нынешних буду убирать. Не в раз, но будет у меня настоящее элитное стадо. Чистопородное, казахское, белоголовое. И можно ее облагородить теми же абердинами. Гораздо дешевле получится. Настоящий будет мясной скот. За него можно и цену брать соответственную. «Хорошо, говоришь», — похвалил его старый Басакин, но закончил жестко. «Но прежде оформляй землю. И на своей земле разводи кого хочешь, хоть верблюдов, хоть страусов, потому что земля в руках, твоя земля. А пока ты на подвесе». «На этой же неделе», — сказал Аникей, «тебя попрошу. Подпрягу главу администрации. Понедельник день тяжелый, а во вторник буду как штык». Поставил он твердую точку и поднялся, чтобы уехать к иным заботам. но задержали его Яков с племянником Тимошей, которые ездили на рыбачий промысел, но уж больно быстро вернулись. «Не клюнуло!» — посмеялся над ними Аникей. Тимошка и Яков вели себя как-то странно. Молчаком из машины вышли. «Поехали ко мне!» — продолжил подсмеиваться Аникей. «В моем леднике всегда клюет». В ответ ему Яков открыл багажник машины и поманил пальцем. Аникей подошел и глазам своим не поверил. В багажнике машины лежали большие, еще живые щуки. Одна из них вовсе огромная, в полпуда, не меньше. «Это когда же вы их?» — недоуменно спросил Аникей. «Как? Чем?» «Руками». «Руками?» «Сам бы никогда не поверил», — со вздохом подтвердил Яков. И это было чистой правдой. Он охотился и рыбачил всю жизнь, но такого не видел и даже в рыбачьих байках не слыхал. С Тимошей они не рыбачить поехали, но промяться, поглядеть места по весне неезженные, Глубинский затон, Малые озерца в хвосте его, Ленёва да Карасёва в полой воде. Что там и как? Пробрались, подъехали на берег и поначалу не поняли. Странное дело, день стоял тихий, тем более в укрыве высокого берега и вербовой урёмы ни ветерка. Но невеликое озерцо не гладью стелилось, а словно кипело из края в край. Вышли из машины и обомлели. Это была рыба. Много и много рыбы. Резали в воду черные плавники, пятнистые темные спины. Рыба ходила ходором по мелководью, порою билась. «Что это?» — тихо спросил Тимоша. «Щука!» — так же тихо ответил Яков, словно боясь спугнуть. Хотя трудно было остановить голосом этот могучий весенний праздник любви. Щучий бой, когда, теряя рассудок, возле пузатых, ленивых от сладостной истомы и кряных маток терлись и бились, опьяненные весенней похотью, проворные самцы. «Щучий бой! Икру мечут!» — объяснил племяннику Яков. «Со всего Дона сбежались!» «Вот это нам повезло!» Пришел он в себя от зрелища невиданного. «Сейчас мы поохотимся». «Куда они икру мечут?» — спросил Тимоша. «В воду. Куда же еще? Икра. Из нее мальки, рыбки растут, щурята». На ходу уже о другом думая, пояснил Яков и пожалел. «Ружья нет, остроги нет. Ну, ладно, с очком обойдемся». Он достал из багажника сетчатый сак на обруче, быстро натянул высокие до пояса резиновые сапоги забродни, в которых далеко брести не пришлось. Возле самого берега он выхватил, считай, руками, выплеснул щуку, другую с очком уцепил. Зеленого малахита, пятнистые рыбины, жемчужно-белопузые бились на берегу, оставляя на сером песке желтые потеки крупной спелой икры. С третьей щукой Яков справился не сразу, но все же вытащил, вытолкал ее на кромку, а уж потом рукой цапнул, как положено, за голову, пальцами во впадины глаз. Большая была щука, сильная. «В багажник их!» — приказал племяннику Яков. Но мальчик его не слышал. Он стоял и глядел, остывая от первого удивления и пытаясь понять. Невеликое озеро кипело от рыбьего боя. «Чего стоишь?» — окликнул Яков. «В багажник тащи!» «По башке оглуши и тащи! Сейчас мы тут с тобой хапнем!» Еще одна щука упала рядом, тоже икряная, в желтых потеках на белом пузе. «Нет, нет, хватит!» — закричал Тимоша. «Пускай они лучше разводятся, Пусть их много будет. Хватит ловить. Поехали. Яков остолбенел. Потом вышел на берег. «Почему хватит?» Недоумевая, спросил он племянника. «Наловим. Всех угостим. Бабушку, деда, Федора Ивановича, деда атамана. И на продажу. Деньги пополам. Тебя все похвалят». «Нет, нет», — перебил его мальчик. И продолжил горячечно, убежденно. «Пусть они разводятся. Пусть их будет еще больше. Поедем отсюда. Пожалуйста», — попросил он, глядя снизу вверх, жалобно. «Пожалуйста, поедем. Не надо их больше ловить. Пусть разводятся». В голосе, в лице, в глазах Тимоши было что-то необычное. Пусть и детское, искреннее, но словно больное, которому нельзя отказать. Яков стоял на берегу, опустив руки, и, услышав еще одно «пожалуйста», плечами пожал, усмехнулся. «Что ж, поехали». Он медленно поднимал и уносил в багажник пойманных рыб. Одну за другой, надеясь, что мальчик успокоится, передумает. Но Тимоша пошел в машину. Он сел и ждал, напряженный, словно испуганный, и шумно выдохнул, лишь когда машина завелась и поехала прочь от воды, которая, как и прежде, кипела весенним боем. В недолгом обратном пути Яков бурчал. «Какая тебя муха укусила? Никто не поверит!» Тимоша молчал и лишь на подъезде попросил. «Пожалуйста, дядя Яша, пусть это будет наша большая тайна! Пожалуйста!» И снова почудилось Якову в голосе мальчика что-то больное, а может быть, не больное, а всего лишь иное, которое ему, человеку взрослому, было трудно понять. «Хорошо, хорошо», — успокоил он племянника. «Пускай будет тайна». Конечно, родным показали пойманных щук, похвалились удачей. «Закоски! Отмежевались!» — на ходу придумал Яков. «Голыми руками взяли». Им поверили. По весне всякое бывает. Яков уехал домой не сразу. Пил чай, с родными разговаривал, порою поглядывал на Тимошу, который был непривычно тих. Яков понимал его. «Такое не вдруг забудешь». При отъезде, прощаясь, он приобнял племянника и, в чем-то еще пересиливая себя, шепнул ему: «Ладно, пускай разводятся». На вторник, как и обещал крестному, Аникей договорился о встрече в земельном комитете района. Понедельник, как, впрочем, и всякий день по весне, для него выдался трудным. Всю ночь работали плавными сетями начехонь. Рано утром на белой заре проверяли самовьи винтеря, да, ханы на разливах, снимали ставные сети, потом сортировка рыбы, отправка в город и на посол в Ледник. Словом, обычное, весеннее. Потом он спал, не в доме, а во дворе на воле, и разбудили его детские голоса. Это Тимоша прибыл на хутор погостевать в свой законный выходной день. Они уже успели с Зухрой схороводиться и теперь вместе колесили по хутору. Веселая, звонкоголосая детвора. Пришли чаевничать к Вере. «Я о тебе беспокоился. Ты не болеешь? У меня теперь маленький барсук может появиться. Я тебе его покажу». Аникей недолго полежал, слушая Тимошкины речи. Потом поднялся. «Разбудили тебя», — посетовала Вера. «Голосистые». «Ничего, когда же им еще голосить? Детвора». «Детвора», — подтвердила с улыбкой Вера. Тимоша пел и пел. «Мне Мышкин обещал барсучонка. Он вырастет, а потом они разведутся. Я всем подарю». Зухра возле старших молчала. Черноглазая милая девочка. «Отец дома?» — спросил у нее Аникей. «Дома. Надо сходить. Надо было сходить к Вахиду. А может, не надо?» — колебался он. «Лучше перемолчать, пока дело не сделано. Но, с другой стороны, если по-соседски, по-человечески, надо известить, чтобы он не стороной услышал и не в последний момент, а мог обдумать, что-то решить и сделать. У него хозяйство, семья немалая». Чеченец Вахид был соседом давним. Плохого от него не видели и не слышали. Жена работящая, детворы полный дом. Бичей Вахид не держал. Скотину пасли сыновья. Они и в школе понемногу учились, ездили в станицу, когда позволяла погода и дела домашние. Жаловаться на такого соседа — грех. И потому не с великой охотой, перемогая себя, Аникей все же пошел к Вахиду, конфет насыпав в карман для детворы. Поместье Вахида лежало на самом краю хутора, в подножье в укрыве холма. Обычный сборно-щитовой дом, какие строил колхоз, даже кирпичом не обложенный. Серые дощатые стены, шиферная крыша. А вокруг просторным опоясом нехитрая, не раз чиненная городьба выгульных скотьих базов и стоил, сараев, загонов, амбарчиков. Там же синий колесный трактор с тележкой, косилка, грабли да зеленый автомобиль «Нива», возле которого Вахид возился. «Лампочки фар горят и горят», — пожаловался он. «Китайские, замучился их менять». «Надо напругу измерить», — посоветовал Аникей. «Заедешь к Юрке электрику, может, напруга большая». Посоветовал и перешел к делу. «Я хочу тебя предупредить, Вахид, чтобы никаких обид потом не было. Я оформляю в аренду Басакинский луг, весь, от большого кондола над речкой и до самого-самого, до красных яров. Там твои козы пасутся, овцы. Сам знаешь, они этот луг начисто до Галызины выбили. А раньше там травы были богатые. Сено заготавливали на весь колхоз. Я буду луг восстанавливать. Прокультивирую, подсею. И, конечно, никакая скотина там пастись не будет. Ты понял меня?» Вахид вздохнул, подумал. Ответил не сразу, но вроде спокойно. Понял. Второе. Я покупаю новый скот. Казахскую белоголовую. И увожу новый гурт в летний лагерь на Скуришке. Возле хутора нет смысла кружиться. Здесь будет старый гурт, пока не изведу, до лошадки. А там я беру 1000 гектаров с гаком. От нашей Басакинской балки вверх, на маяки, на Скородин бугор, Затонный, Зимовник, Солоное, Семибояринка, Кайдал, до самых Милов. Это будут мои попасы. Ты понял меня? Я тебя по-соседски заранее об этом извещаю, чтобы потом не было обиды. Времена, Вахид, наступают другие. Вольная воля кончается. Это, может, и хорошо. Землю надо брать по закону, в аренду, в собственность, как положено. И тянуть резину нельзя, иначе можно остаться стаком. Ты знаешь о Милах. Их уже забрали москвичи. Хороший кусмень отхватили. Ростовские тоже шарятся, нюхают. Чернышковский район весь забрали. А у нас куда они целятся? Ты знаешь? Я не знаю. И не узнаем. Но завтра можем проснуться, а у нас под окошками огорожа. И охранник стоит. Куда мы со своей скотиной тогда поплывем? Вниз или вверх по Дону? Так что нужно, пока не поздно, оформлять землю. О чем я тебя и упреждаю по-соседски. Ты понял меня? Теперь уже Вахид ничего не ответил, а полез в машину за куревом, Он курил, что для чеченцев редкость, и, может быть, потому был худым. Впалые щеки, резкие морщины. Может, от курева, а может, просто от жизни. Много скотины, значит, много работы. А еще и детей, целый гурт. Тоже забота немалая. Прокорми, вырасти, определи. Вахид закурил, затянулся глубоко раз и другой, и лишь потом спросил напрямую, но вроде спокойно. «А мне куда?» «Паси на этой стороне», — показал рукою Аникей. «В гору поднялся и гони». «Куда гнать?» «Кладбище?» «Да лесополоса?» «Правое крыло Басакинской балки», — снова указал Аникей. «Гляди, какие там ланы!» «И выше, где у колхоза хлебные така были, а старые запруды, там травища, лесом стоит, и вверх до большого провала. У меня не две коровенки, гурт и еще две отары», — напомнил Вахид. Из глубины двора, словно что-то почуяв, показалась жена Вахида, Зара. За длинную юбку ее держался малыш, неуверенно переступая ножонками. Двое ребят постарше возились с упавшей городьбой база. Хозяйка издали поздоровалась с гостем, но к мужчинам подходить не стала. А вот малыш, увидев отца, заковылял к нему, оставив мамкину юбку. Он осторожничал, стараясь не упасть, под ноги глядел. Но, оказавшись ближе, поднял голову, разулыбался и тут же споткнулся, упал. Заплакать малыш не успел. Подхватили его отцовские крепкие руки. Аникей улыбнулся мальчонке, достал из кармана конфеты, угостил, проговорил, искренне радуясь и завидуя. «Растешь, Эльбек, расти!» А потом, недолго перемолчав, продолжил, переиначивая прежде обдуманное. «Вахид, я понимаю тебя. Давай так решим. Бери правое крыло Басакинской балки, Кайдал, Белый колодец, Скородин-Бугор до Обрывской балки. Этого тебе за глаза хватит и пасти, и косить. Но, — предупредил Аникей, — всю эту землю нынче же оформляй по закону. Ты сосед надежный, проверенный. С тобой мы всегда договоримся. А других не хочу. Даргинцев, азербайджанцев, какие на венцах грызутся, кто кого выживет, и куда пойдут они? Ко мне или к тебе под бок? Не надо. У нас своя беда подступает. С Ибрагимом, сам знаешь, мы жили и жили. Друг друга не трогали, а завтра его не будет. Асланбек старший, с ним как разговаривать? — спросил он напрямую. Вахид лишь вздохнул, отводя глаза. — Ты вздыхаешь, — понял его Аникей. — А Ивану впору уже плакать или за ружье браться. Так что землю давай оформляй, пока за нас другие не оформили. Мне мое... «Тебе, твое, и будем жить и работать дальше». «Правильно я говорю, Эльбек?» Щекотнул он пальцем мальчонку и позавидовал. «Мне бы такого помощника». «Дочки народят», — упокоил его Вахид. «Посмотрим, дай бог, конечно. Но вот кого народят, это еще вопрос». Поняв, что разговор мужчин завершается, Зара подошла ближе и пригласила. «Заходи, чаю попьешь». «Спасибо. Как-нибудь другим разом», — отказался Аникей и пошел к себе. Разговор с Вахидом, на который он решился не сразу, все же состоялся. Все вроде сделал по совести, по-людски. Хотя нужно ли нынче по совести, это еще вопрос. Но душе спокойнее. И стала думаться об ином, о дочерях, о жене. С неохоты они сюда приезжают, даже в пору отпусков и каникул. А если и приезжают, то проку от них. Лишь поглядеть на дочек да порадоваться. Большие уже, здоровые, красивые, но городские. И к тому же бабы. Потому и вздыхал порою, глядя на Тимошу, на вахидовых ребятишек. Эти уж точно отцу подмога. И продолжение рода, и дело здесь, на хуторе, на земле. На гул далекой машины Аникей обернулся. Увидел на холме желтый школьный автобус, который остановился наверху, убоявшись хуторских колдобин, и выпустил двух школьников, вахидовых сыновей, которые в запуск помчались вниз, к своему дому. Помощники. Недаром вахид бичей не берет. И к школе сыновей не больно принуждает. Главное дело — работа. Она немалая. 2 сотни коз, отара овец. Того больше. Да крупной скотины 3 сотни голов. Коров 2 десятка дойных. Ребята доить матери помогают. А уж пастьба — это основное. С малых лет. Уже привыкли. Старший сын Умар лучше отца свою скотину знает. Школьный автобус своих сыновей увидели и отец с матерью. Зара покликала старшую дочь Балкан, чтобы стол готовила к обеду. Вахид остался у машины, усадив малыша Эльбека на сиденье. Надо было закончить дело. Одумалось ему о разговоре с Аникеем. Стороной он уже слыхал и догадывался, к чему клонится дело во временах нынешних. Конечно, хорошо, что Аникей сказал все в открытую, но ведь пришел не советоваться, а объявить свою волю и свое право. Басакин лук, беру, скуришки, зимовник, солоное, кайдал, все беру. Какая там 1000? Там 2000 гектаров, если не больше. А вахиду — бугры да балки, и тех в обрез. Басакина балка, конечно, просторная. Хорошие попасы, водопой. И косить можно. Но это в натяг. И лишь для одного хозяина, для вахида. А ведь Умар, Зелимхан уже взрослые. Их надо отделять, а за ними незаметно Алвади, Адам. Куда им деваться? Басака все под себя гребет, землю и воду. Рядом, за речкой, брата поселил. Не зря Ибрагим забеспокоился, хотя у него и соседей нет. Тем более полигон рядом, паси да паси. Но он не зря опасается, старый лис. Он понимает, видит наперед, заботясь о сыновьях. Земли вокруг вроде много, кажется, что много. А на венцах сначала до мордобоя, потом до оружия дело дошло. Двум хозяевам стало тесно. Земли вроде много, но и людей прибывает. Дагестанцы, азербайджанцы, курды. Много, много людей стало. За летним обеденным столом во дворе вахида разом уселись 7. Зара и старшая дочь Балкан по обычаю кормили семью и лишь потом сами за еду принимались. Так положено в чеченской семье. В роду казачьем, донском, тоже от века велся такой порядок. Хозяин дома, старики, дети за столом, хозяйка на ногах. «Поднеси да унеси». Нынче на Басакинском дворе обедать сели вдвоем. Хозяин да гость Тимоша. Кухарка Вера их потчевала. У мальчика аппетит был хороший. А вот Аникею будто не можилось. Видно, не доспал он. А еще разговор с вахидом. Нужный он был или наоборот? Совесть, конечно, совестью. Но, может, лучше было бы перемолчать, а потом перед свершившимся фактом поставить. Сосед он, конечно, хороший, но все равно чужой. А что у него в голове, знает лишь Бог, а вернее Аллах. А значит, это вообще темный лес. И зря, наверное, сказал он про Асланбека, потому что свой своему поневоле друг. Чеченец, чеченцу, казак, казаку. Но где они, эти казаки? На Ивана, надо прямо сказать, плохая надежа. Павла бы сюда, военную кость. Но он все только обещает. Отлетаю, поселимся. Обещал на Троицу обязательно быть. Чтобы поклонный крест воздвигать, да заложить часовню. Тогда надо будет поговорить с ним всерьез и конкретно. Но это уже потом, на Троицу. А теперь нужно побыстрее с землей дело решить, потому что у того же Вахида неизвестно, что в голове. Так что надо спешить. Старый Босакин прав. На завтра поздним утром Аникей тронулся в путь. Вослед ему, погодив недолго, ушла с хутора и зеленая нива Вахида. Аникею предстоял путь обычный — станица, потом райцентр. Вахид же направился в другую сторону, пустынной степной дорогой, потом тоже не больно езженным старинным гетманским шляхом к далекому хутору Ерик, к единственному хозяину его, бородатому Джабраилу, которого знали и почитали все. Надо было посоветоваться. Свой своему поневоле друг, особенно на земле чужеватый. Старый Ибрагим беспокоится. У него Асланбек и Муса. У Вахида Умар, Зелимхан, Алвади, Адам, Эльбек. Кто о них позаботится, кроме родного отца, пока он жив?